Счастье. «А ты счастлив?» — спросила меня собеседница. «Когда-то был. Я уже 5-й год живу в общаге. Счастливых лиц я здесь не видела. Я тоже здесь не видел. Но однажды я встретил человека. Он был счастлив. Абсолютно счастлив. Юр, расскажи». Ее голос был взволнован. Наш корабль стоял в Севастополе. Экипаж крымского комсомольца готовился к боевой службе. Нам предстояло получить боезапас, наполнить цистерны топливом, разместить в кладовых продукты, пройти размагничивание, принять на борт десант. Лето было в разгаре. Наша серая громадина была отшвартована кормой на топливной стенке. Что-то, наверное, не ладилось с получением топлива и котловой воды. Вместо ожидаемых 2 суток мы простояли 2 недели. Мне очень нравилось стоять на топливной. Она была уютной. Наверху своей тихой жизнью жила окраина города. По вечерам в окнах домов загорался свет. В этих домах люди любили и смеялись. Мне нравилось смотреть на эти уютные огоньки. Каждый вечер на этот причал приходил странный человек 50 лет. Одет он был в черные суконные брюки, тельняшку. Если было зябко, он надевал бушлат с блестящими пуговицами и погонами главного корабельного старшины. Его голову, давно уж забывшую расческу и ножницы, украшала новая мичманская фуражка. В руке он всегда держал котелок. Это был Макарыч, отставной, лишенный рассудка матрос. С неизменной улыбкой, почти застенчиво, он подходил к трапам боевых кораблей, стоящих на топливной стенке, и получал свою норму пищевого довольствия. Если вахту на трапе стоял сердобольный морячок, то Макарыч получал и папироску. «Спасибо, браток, спасибо», — говорил его редкозубый рот. Макарыч всегда и всем улыбался. Улыбался ветру, чайкам, корабельному флагу, матросам. Никто не смел его обидеть. Почти никто. Однажды после спуска флага я с юта услышал громкую ругань и чей-то плач на стенке. Спустившись к 4-й твиндек корабля, я увидел и разъяренного вахтенного на трапе, и плачущего Макарыча. Его котелок лежал на палубе. Что происходит? Да вот, повадился. Требует паек, баклан. Но я его и сам еще не рубал. Макарыч, дай посуду. Задержался ты сегодня. Давай. Не надуешь? Недоверчиво спросил убогий, вытирая рукавом бушлата влажные бесцветные глаза. «Не обману, давай». «А ты брехал, что все уже съели. Сейчас Макарычу принесут. Эх ты, килька зеленая, сапог ты, а не моряк. Макарыча все знают, все уважают», услышал я, уходя с котелком на камбуз. Получив свою порцию борща и хлеба, Макарыч одарил меня добрейшей улыбкой. Мне уже 33. Таких улыбок мне не дарили. «Спасибо, браток», — сказал он, угостившись сигаретой. Отойдя 20 метров от открытой пасти танковой сходни крымского, присев на бетон пирса, улыбаясь, он уплетал свою еду. Хлебные корки он кидал чайкам, привычно ожидающим окончания ужина своего товарища. «Кушайте, сестрички, кушайте, милые». «Водолазом он был», — услышал я голос подошедшего старпома. Выбросило его с глубины. Закиссонил Макарыч. Хорошо хоть жив остался, голова-то у него и подгуляла. А жена ушла к другому военмору. «Помнишь Маринку, Макарыч?» — крикнул он увлеченному Костю человеку. «Все бабы штучки-дрючки. И Маринка», — улыбнулся бывший водолаз. «К «Как вы думаете, он счастлив?» – спросил я Старпома. «Абсолютно. Макарыч, ты счастлив?» «Дурак ты, капитан-лейтенант!» – щербато оскалился ему сумасшедший. И ушел, насвистывая веселую мелодию, извиня ложкой в своем помятом котелке. «А ты не веришь в счастье», – сказал я, грустно улыбнувшись соседке.